Пильгры, единственной золотой всадницы плоскогорья, решившей остаться, занялись самыми срочными делами. Они отправили подростков чистить озеро, а юношей постарше послали за свежей водой и припасами. Занятая пересчетом мешков с мукой, Брека не услышала первого крика проснувшейся Веренты. Берт с тревожным свистом поднялся в воздух и начал кружить около девушки, пытаясь привлечь ее внимание. Брека коснулась сознания Веренты и застыла, пораженная невероятным всплеском эмоций. Встревожившись, она бросилась к лестнице, что могло приключиться с ее королевой, которая еще недавно так мирно спала. В одном из коридоров нижних пещер Брека столкнулась с Пильгрой. Глаза ее горели возбуждением. «Верента готова подняться, Брека. Я вызвала всадников. Она идет к площадке кормления. Ты знаешь, что делать?» Брека замерла, уставившись на молодую женщину. Потом, словно в трансе, она позволила Пильгре отвести ее на дно чаши. Когда они подбежали к песчаной площадке, Верента уже с криками металась над стадом. Испуганные животные разбегались, добавляя напряжение своим паническим ревом. «Давай, Брека!» — подтолкнула девушку Пильгра. «Помни, ей нельзя есть. Она не сможет долго летать. Помоги мне!» — с мольбой пробормотала Брека. Пильгра обняла девушку за плечи. Странная улыбка блуждала на ее губах. «Не бойся, это чудесно. Я не могу!» Пильгра встряхнула ее. «Ты сможешь, конечно сможешь, ты должна. Я сейчас должна быть Сигриттой. И Варитна тоже улетела подальше со своей королевой. Улетела подальше? Конечно, не будь глупышкой, сейчас тут не должно быть других королев. Вот только Килара с Придиттой застряли в Наболе, слишком близко». И Пильгра последний раз, подтолкнув Бреку, побежала к своей золотой. Внезапно рядом с Брекой очутилась Ранелли. Старуха крепко схватила ее за локоть, отгоняя свободной рукой Файра, который возбужденно метался над ними. «Убирайся прочь, прочь! А ты, девушка, держи свою королеву! Держи ее, или тебе не бывать госпожой Вейра! Не давай ей наедаться!» Воздух наполнился плеском крыльев, бронзовые вернулись. И Брека поняла, что неизбежное свершится. Только она может помочь Веренте. Девушка шагнула к площадке. Туман плыл перед ее глазами. Она ощутила нарастающую чувственность бронзовых, выжидательное внимание коричневых, синих и зеленых, которые расселись на карнизах своих вееров, готовые наблюдать за спектаклем. «Фнор! Фнор, что мне делать?» – простонала Брека. Затем она почувствовала, что Верента ринулась вниз, прямо на неповоротливого быка, незнакомая, непокорная Верента, которой управляли сейчас только голод и жажда крови. «Она не должна есть!» — раздался чей-то крик. Кто-то крепко схватил ее за руки. «Не позволяй ей объедаться, Брека!» Но Брека уже была с Верентой. Она ощущала непреодолимое желание впиться в теплое сырое мясо, почувствовать вкус крови во рту, благодатную тяжесть пищи в желудке. Раньше Брека не подозревала, что должно произойти. Не знала, что когда Верента поднимется в полет, она, Брека, будет охвачена эмоциями зверя, станет жертвой вожделения своего дракона, вопреки всему, во что она верила и чем гордилась. Верента разодрала коровью тушу, и теперь Брекке пришлось бороться с ней, не позволяя вонзить зубы в теплую плоть. Она сражалась и победила, используя свою мощь нерушимой связи, всю силу любви, объединявшую ее золотой королевой. Когда Верента взмыла над окровавленными останками, Брека на мгновение почувствовала тяжелый, жаркий запах мужских тел. Она подняла голову, скользнув неистовым взглядом по лицам сгрудившихся вокруг бронзовых всадников. Внимание всех было сосредоточено на площадке, внимание и какая-то странная чувственность, до неузнаваемости искажавшая знакомые лица. «Брека, следи за ней!» — раздался яростный рев над ее ухом, и чьи-то пальцы сжали локоть, словно клещами. Это было неправильно, все было неправильно. Со злостью сжав губы, она глухо застонала, мысленно, изо всех сил взывая к Фнору. Он сказал, что придет, он обещал, что только Кант догонит Веренту. Кант! Кант! Верента уже подбиралась к горлу жертвы, но не для того, чтобы напиться крови. Нет, она жаждала мяса, теплого мяса.